закипела баталия на холмах и в долинах. Покатились телеги, замелькали лопаты, полетели из-под них земля и глина. Заструился песок, ямы, траншеи, дорожки опутали холмы, расчищались впадины, серыми заграждениями вознеслись вокруг будущих прудов валуны и щебенка, склоны горы покрылись песчаной оспой желтеющих издалека ямок, а вот поплыли к ним, помахивая нежной листвой, выкопанные в лесу липы, дубы, березы. Высоко солнце, летит вверх земля, мокрые пятна выступают на спинах, твердеют мозоли, и вырастает на глазах чудо. Вытягивается тонкими веточками к небу новый парк, чувствуется уже в нем красота, будущая прохлада, ласковость и приятственность. Не для них, конечно, не для поселян богородицких, не для солдат отставных красота сия, но их руками творится она, а без оных ничего в России не свершится, не построится, не возведется. Выстрел солдата у главного корпуса позвал всех к обеду. Обедал тут же, не уходя в дом. Наспех поел, осматривал поле творений рук человеческих. Подошел Федор Савич и с немалым сомнением спросил: «А летом-то как, Андрей Тимофеевич? Не хватит ни лошадей, ни рук, чтобы воду подавать для полива. Вон, а уже несколько тысяч деревьев посадили. Или задумали чего-то?» А Болотов уже несколько дней думал, как подать воду, откуда брать уже, разведал, не начинал бы все предприятие, если бы не изучил возможности. Не был он ни авантюристом, ни человеком бездумным. Вон там, Савич, протянутся зеленые аллеи, на севере цветники и подстриженные кусты станут, а над ними липы кронами сомкнутся, и в сих галереях беседки будут, а сверху и внизу пруды заплещутся, водопад зашумит. Савич недоверчиво смотрел на управляющего, знал склонность того к шуткам, но знал и то, что башковит он. В двух верстах от парка обнаружил родник, напористый, чистый и веселый. Как переправить воду через два холма и долину? Думай, думай, полководец садов и парков, командир, не погубивший в баталиях ни одного солдата, не проливший крови, не потерявший войска. И думал, думал Андрей Тимофеевич, прикидывал, пробовал. Вот и сейчас, вымерив высоту источника и задуманного им пруда, понял, что источник ниже, и подать воду вверх он не сможет. Но думай, думай, думай, изобретатель и затейник. Вот уже несколько дней засыпает он песком источник, наращивает его края. И вот сегодня, ура, правильно он предполагал. Источник поднялся вверх по песчаному столбу, а дальше, дальше, по руслу и к водоемам, прудам, фонтанам, что замыслил он. Но противник был не такой сговорчивый, не сдался еще в руки богородицкого мечтателя. Вода ушла в рыхлый грунт, песок холмов, и снова думай, думай, механик и инженер Тульской, и на сей раз придумал он. Обмазал синей глиной водовод, пустил по нему холодную влагу источников. Так и кипела эта битва 2 года вокруг Богородицка. Но на полях и пригорках этих, хоть и лился ручьями пот, но никто не погиб, не был разорван ядрами, не лег в братскую могилу.